Раз, два, три, четыре, пять. Узник шагает по камере. Кто сосчитает пространство, отмеряемое им в этом непрерывном хождении по тесному загону? Кто-то из узников старого Шлиссельбурга до революции 1905 года подсчитал, что за 20 лет заключения он обошел 12 раз вокруг земного шара по экватору. Однако и в этом хождении безнадежном и бесцельном душе заключенного открывается какой-то просвет. На звон его кандалов откликается такой же ровный мерный звон, похожий на металлический дождь. Это в своих камерах шагают другие заключенные. Это голос живой жизни. Он напоминает о том, что жизнь есть и здесь, в бессрочной, навечной каторжной тюрьме. На Шлиссельбургской каторге есть люди, товарищи, друзья. По самой природе своей Владимир был создан для того, чтобы жить среди людей и в особенности для людей. В каторжной тюрьме множество дел, нужных для людей, необходимым им как воздух, как жизнь. Владимир окунулся в это с головой. Библиотека, кружки, школа, мастерские, цветники, огороды, чужие болезни, чужое горе, чужие обиды. Все это звало, требовало, подсказывало немедленные действия, немедленное участие, немедленную борьбу и протест. Сейчас приведем только одну запись из его дневника от 31 декабря 1910 года. Новый год. В первый раз за эти годы на людях. Примечание автора в общей камере. Вечер провели в гаданиях и шутках. Сейчас лежим, некоторые спят, но в 12 часов все-таки встретим. Там в глубине все то же. И при наружном веселье гробовая тишина. Никаких пожеланий, ничего, ничего. И все-таки да здравствует жизнь. Вот он и пришел. Тихо, шепотом, но все-таки шампанское, лимон, сахар, конфета. Все-таки чокнулись. Здравствуй, Новый год! В этой записи еще при наружном веселье гробовая тишина, никаких пожеланий, ничего, ничего. Но придут дни, когда дневниковые записи и письма снова будут говорить о надежде, об ожидании радости, о жизни. То же происходило уже опосредствованно через Владимира и в Марине Львовне. Сын был заживо погребен в крепости. Вся энергия матери устремилась к тому, чтобы помочь ему выстоять, выжить, к тому, чтобы стать хотя бы ниточкой между ним и внешним миром. Мать писала Владимиру письма. Это были письма диссертации, письма трактаты, обо всем решительно, о жизни, о науке, о литературе, театре, даже эзеповым языком о политике. Письма ее включали выдержки, выписки, переводы целых научных статей, необходимых для занятий Владимира в тюрьме. Встречались иногда в письмах матери, переписанные от руки из книг и журналов, лучшие произведения художественной прозы. Сын советовался с матерью по тем научным трудам, которые писал в тюрьме, об эпиграфах к отдельным главам своей книги о Гёте. Он посылал ей длинные списки книг, нужных для него лично и для крепостной библиотеки, рецепты лекарств и очков для всех заключенных Шлиссельбургской крепости. Марина Львовна доставляла ему семена цветов, овощей, японского газона, луковицы лили и тюльпанов, клубни георгинов для цветников, которые разбили заключенные. Она добывала и доставляла в тюрьму множество самых разнообразных вещей, включая метроном, понадобившийся для тюремного хора, или картон для устройства библиотечной картотеки. Марина Львовна добывала все, что могло служить отдушиной вечнику Владимиру и его товарищам по заключению. Душа у Марины Львовны была богатая, щедрая. Она вобрала в себя усыновила всех товарищей сына.